Артуан. «Ваш кофе, господин ректор». Тьерина поставила перед ним крохотную чашечку любимого драконьего напитка. Черный кофе с щепоткой перца. Даже аромат у него был бодрящий, что, впрочем, не помешало Артуану уловить нежный аромат девушки. Обращать внимание, как пахнет его секретарь, он начал с тех пор, как она заявила ему, что он дракон. У них состоялся содержательный разговор про Шминдер, и Тьерина так и сказала, что не рассматривает Артуана как мужчину, потому что он дракон, поэтому у них ничего не получится. Девушка так яростно сверкала глазами, что можно было представить, что дракон — это какое-то ругательство, что раз он дракон, то ее недостоин. Но у ректора драконы не ассоциировались с чем-то плохим. В конце концов, он сам был драконом. Поэтому, покрутив их разговор в голове, он решил, что ярость и возмущение в голосе секретаря ему послышались, и она действительно понимает, что они разных видов. Она-то понимает, а он... Артуан все чаще ловил себя на том, что засматривается на Тьерину или чувствует едва уловимый аромат ее туалетной воды. Она пахла весной, цветущими садами, вечерней прохладой и солью на губах. Так могла бы пахнуть его неуловимая навязчивая грёза, влюбленная в море, но пахла секретарь. Поэтому Артуан просто варил кофе покрепче и поароматнее, чтобы не ощущать этих нот. Но они все равно пробивались сквозь ректорское обоняние и будоражили драконье воображение, отвлекали от дел. Вот и сейчас Артуан оторвался от письменной просьбы об увеличении бюджета, который идет на расходные целительские материалы для уроков первой магической помощи, и посмотрел на помощницу. «Благодарю, Тьерина». Поднос подпрыгнул в руках девушки. Хорошо, хоть был уже пустой. Кажется, он не так часто говорит ей спасибо, а зря. «Не за что, господин ректор», — улыбнулась она. «Это моя работа, и вы справляетесь с ней лучше всех». Ее щеки слегка порозовели от удовольствия. Обычно краснеющие блондинки выглядели, мягко говоря, несимпатично, покрывались красными пятнами, когда смущались. У Тьерины кожа сияла, как белое золото, уходя в яблоневый цвет, и даже смущение ей шло. «Спасибо. Мне нравится здесь работать. А мне нравится, что вы работаете у меня», — совершенно искренне признался Артуан. «Мы с вами действительно сработались. В конце года можете рассчитывать на премию, вы заслужили». Девушка сложила губы буквой «О», но быстро сориентировалась и снова улыбнулась. Артуан же поймал себя на мысли, что ему приятно то, что приятно ей. Странное чувство, но оно было, огнем разгоралось в груди. Довольный дракон — такая редкость, а довольный ректор тем более. Он подождал, пока она нырнет в дверной проем, возвращаясь на свое место, и вернулся к чтению документов, но тут раздался хлопок, а через пару мгновений административное здание задрожало. Стопка документов поехала в сторону вместе с подставками под ручки и статуэткой дракона. Что-то рухнуло за дверью. Не совсем отдавая себе отчет, скорее действуя на инстинктах, Артуан бросился вперед, выбегая в приемную секретаря и хватая подвернувшуюся под лапы Тьерину. «Вы целы?» — рявкнул он, ощупывая девушку со всех сторон. «Ничего не болит?» «Да, да», — она буквально отбилась от него, хотя это было непросто. «Просто упали шкафы. Я успела отпрыгнуть». Шкаф действительно упал и разломал ее стол пополам. Кажется, уцелела разве что печатная машинка, и то потому, что с него спрыгнула. Артуан оценил расстояние от стола до центра приемной и удивился, но потом вспомнил, что Тьерина — хороший маг, видимо, сориентировалась. «Это землетрясение?» — испуганно поинтересовалась помощница. «Такой силы?» — хотелось спросить Артуану, но он не успел. Тревожный артефакт сработал так внезапно, что даже ректор вздрогнул. Возможно, потому что за все годы его работы здесь он срабатывал лишь однажды, и то, когда случился сильный магический взрыв реактивов в алхимических лабораториях. Это было на второй год его назначения ректором. Тогда было уничтожено несколько классов, потом половину корпуса отстраивали заново. К счастью, никто не пострадал, так как это случилось ночью, слегка задело только охранника, но он оказался сильным магом, к тому же весь удар принял на себя его фамильяр. Оказалось, что производитель алхимической формулы решил ее изменить, при этом никого не предупредив. Лаборанты по привычке поставили реактивы в холодильные камеры, а надо было в теплое место. Вот они и рванули. К огромному облегчению начинающего ректора, реактивы, а не лаборанты. Лаборатории отремонтировали и отстроили заново, а на все корпуса Академии навешали еще больше тревожных артефактов, которые бы сообщали о чрезвычайных ситуациях. Но этот артефакт был связан не с каким-либо помещением, а помощи просил один из преподавателей. Быстро вернувшись в кабинет и раскрыв карту звездеца, Артуан отыскал, откуда поступает сигнал, и нахмурился, потому что сигнал бедствия шел из-за пределов Академии. «Тиерина, быстро! Сегодня есть какие-то выездные занятия в горах? Только учение по первой доцелительской помощи в боевых условиях у выпускников», — сразу же ответила она. «Вызови Эфрода и Ленарда, пусть летят в горы», приказал он, а в следующее мгновение, обратившись с драконом, уже вылетел в окно. Дракон вспарывал воздух огромными крыльями, летел на пределе сил, потому что там, впереди, случилось что-то очень плохое, раз профессор Грошек, сильнейший и опытнейший дракон королевства, взывал о помощи. Вероятнее всего, не только для себя, но и для студентов, что попали в беду. Территория Академии была огромна и прилегала к горному хребту, разделившему Алузии с Кристаном. Этот кусок принадлежал Алузии и был единственной снежной вершиной на ее территории. Остальные горы были ниже и не покрывали снегом даже зимой. Азур, самый высокий пик, видно было из академических парков, а в его недрах еще столетия назад обнаружили огромные залежи азурция, драгоценного камня, который еще называли антимагическим. Поэтому его добывали вручную, артефакты рядом просто сбоили и выходили из строя, и использовали для защиты от магического воздействия. Самым опасным было то, что сбоили не только артефакты, но и сила магов, драконов, василисков и прочих видов, наделенных магией. Рядом с этой вершиной даже ментальный дар Артуана не срабатывал. Зачем приводить студентов в такое опасное место? Близость Азурция создавала идеальные условия для студентов, которые решили изучать самую сложную дисциплину и имитировали нахождение в горячей точке, на фронте и в местах стихийных бедствий, где магические колебания настолько сильны, что грубым магическим вмешательством можно навредить своему раненому пациенту. В общем, на таких занятиях студенты спасали друг друга практически без помощи магии. Естественно, все это было под контролем профессора Грошика, который сам служил в Алузийской армии, получил множество медалей за отвагу и множественную личную королевскую благодарность. Артуан сам учился у профессора, тот был строг и суров, но справедлив, и его студенты спасали жизни по всему миру. Да ради его дисциплины некоторые вообще в звездец поступали. На самом деле близость Азурция больше дарила студентам дискомфорт, чтобы они могли почувствовать себя простыми людьми или лишенными магии видами. В общем, слегка опустить и заставить попотеть. За всю длиннейшую историю звездеца в горах не было ни одной аварии. Сверялись все прогнозы погоды, все проверялось и перепроверялось каждый раз. Следующий выездной урок готовился за месяц, поэтому Артуан и представить не мог, что могло пойти не так. Впрочем, облетев Азур с другой стороны, он смог увидеть собственными глазами, что именно пошло не так. С вершины сошла гигантская лавина, и крупный, с красной чешуёй дракон, раскрыв широко крылья, удерживал снежную мощь над небольшим огрызком земли, на котором сбились в кучу студенты. Заметив это все, ректор мысленно грязно выругался и в голос зарычал, сигналя о приближающейся подмоге. Дракон Грошика встрепенулся и тут же за это поплатился, потому что просел под весом снега. Как он вообще обернулся? Драконы — создания, сотканные из магии, у них магическое даже пламя, поэтому Грошик не мог выжечь себе дорогу через снег. Все его силы уходили на то, чтобы просто его удерживать. Ректор снизился и изверг пламя. Точнее, хотел извергнуть, но получился только какой-то смоляной дым, который лишь покрасил снег в черный. Пришлось сделать еще крюк, подняться выше облаков, отдалиться в проклятые горы, глотнуть свежего воздуха, чтобы тут же резко упасть и, до конца не растеряв магии, выдохнуть щедрую порцию пламени. И так снова и снова. У Артуана уже двоилось перед глазами, когда он услышал рычание других драконов. Тьерина справилась, привела помощь. Вместе с другими преподавателями дело пошло живее. Постепенно они растопили большого снежного монстра, освободив Грошика и студентов. Как только профессор военной кафедры убедился в том, что все спасены, его дракон обмяк и скатился вниз, уйдя в спонтанный оборот. Студенты подхватили преподавателя. В одном из них Артуан узнал принца Фламенского и потащили оказывать первую помощь. Это последнее, что он запомнил, потому что перед глазами дракона резко потемнело, и он камнем полетел вниз.